Адзінае ў Беларусі літаратурнае радыё ізноў у онлайне. Праект, які вымушаны быў прыпыніць сваю дзейнасць, ізноў аднавіўся. Сяргей Буткін пагутарыў з Паулам Анціпавым, які стварыў гэты ўнікальны праект. Прывітанне. У эфіры зноў літаратурнае радыё. Толькі ў нас вы можаце пачуць галасы беларускіх паэтаў ды празаікаў. Што здарылася з літаратурным радыё? Чаму яно знікла з онлайну на некаторы час? С літаратурным радыё случилось следующее. Сгорел сервер, на котором лежал проект. К сожалению, когда он сгорел, то ничего не осталось, и пришлось как бы нам делать новый редизайн сайта. То есть довелось все с початку, с нуля робить, так? Слава богу, аудиозаписи все остались. С самого начала пришлось сделать дизайн. Значит, раньше это был черный такой мрачный сайт. Теперь дизайн у него белый, светлый. Надеюсь, это повлияет на то, что и будущее у него будет светлое, белое. Сейчас, к сожалению, эфира нету, потому что не смогли мы его возобновить. Пока что мы будем заниматься тем, что будем наполнять фонотеку новыми записями новых поэтов. Пока что там 15 поэтов и прозаиков. Ну то давайте послушаем голос одного из поэтов, которые представлены на литературном радио. Ну давайте послушаем Рыгора Бородулина. Баченьем не насытится вока, слуханьем не наполнится в ухо, веселость спея бела облока. Чернохмара сбивается с круха, в око тянется темрой заиздросной, в ухо глушится шуткой и плеткой, солнце в радости маткою хросной, темров смутка богатую теткой, башить хочется за доляглядом, чуть ждается за тишинею, это в очи чье зарападом с неба сыплется синей маною. А гэта ўсе творцы і творцы, якія прагучаць у будучыні, яны персанальна для вас запісваюць свае галасы? Некаторыя персанальна запісывались. Большая часть записи на сегодняшний момент предоставлена Радио Свобода. Это проект, там у них такой есть «Ночная читанка». Вот мы с ним договорились, они разрешили использовать эти записи. Калі пафантазировать, як можа пашырыцца гэта ідэя? Планы это, в общем-то, наполеоновские. Вопрос, как всегда, упирается в финансирование, потому что, если бы оно было, уже давно бы радио расширилось. Пока что минимальный план – это наполнять фонотеку. Далее это все, что угодно. Еще есть такой проект, мы его называем «Видеопоэзия». Мы с Виталием Рыжковым думали записывать современных белорусских поэтов, которые читают свое стихотворение и чье-нибудь чужое стихотворение, чтобы это было в видеоварианте доступно. Теснуюсь, подобные проекты были реализованы в Беларуси и поза ее межами? В Беларуси я таких проектов не встречал, ну, именно поэтому я этим занялся. За границей, естественно, такие проекты какие-то есть. Я знаю, есть немецкий сайт, там, где можно услышать поэзию. Собственно, идея-то откуда пришла? Идея пришла из Москвы, это когда я там учился в литературном институте. Я там устроился подрабатывать на московское литературное радио. Если в России такое радио есть, то почему бы не сделать такого радио в Беларуси? Довольно полезный ресурс. Почему? Потому что недавно со мной связывался переводчик белорусской поэзии на русский язык, Игорь Белов, который живет в Калининграде. Вот он хотел переводить Виталия Рыжкова, я ему сразу дал эту страничку, он сказал, что отлично, что тексты можно не только почитать, но и послушать. А насколько, в принципе, эта идея запотребованная аудиторией в интернете? И какая она аудитория, кольки ей? В общем-то, идея эта, она довольно востребована именно литературной тусовкой. Когда мы заново открыли после пожара, за первый час, например, сходило 400 человек. Стваральнік літаратурнага радыё Павел Анціпаў расказаў пра справы свайго адноўленага праекту. Фанатэка аўдыёзапісаў ды бібліятэка тэкставых версій твораў беларускіх аўтараў знаходзіцца ў сеціве па адрасе litradio.by.